61. Луис остановился на обочине, пропуская грузовик Оринко, груженный химическими удобрениями. Перешел дорогу и направился к дому Джада. В руках он держал открытую банку кошачьих консервов. Чёрч увидел Луиса и сел, настороженно глядя на него. «Привет, Чёрч», — сказал Луис, рассматривая тихий дом. «Не хочешь позавтракать?» Он поставил банку на багажник Шеветта. Чёрч легко спрыгнул с крыши и начал есть. Луис запустил руку в карман куртки. Чёрч обернулся к нему, насторожившись, как будто прочтя его мысли. Луис улыбнулся и отошел от машины. Чёрч опять начал есть, и Луис достал из кармана шприц. Сорвал бумажную упаковку и набрал в шприц 75 миллиграммов морфия. Убрал пустую ампулу в карман и подошел к Чёрчу. Тот опять с подозрением обернулся к нему. Луис улыбнулся коту и сказал: «Кушай, Чёрч, кушай. Раз-два, марш вперед. Правильно?» Он погладил кота, чувствуя, как выгибается его спина под рукой. А когда Чёрч опять повернулся к банке, Луис схватил его под живот и всадил иглу шприца ему в бедро. Чёрч как будто взбесился. Он вырывался, плюясь и царапаясь, но Луис держал его крепко. Держал, пока не вкатил всю дозу. И только тогда отпустил. Кот спрыгнул на землю, шипя как паровоз. Его желто-зеленые глаза горели дикой злобой. Шприц так и торчал из его лапы, а потом вывалился и разбился. Луис это нисколько не огорчило. У него был запас. Кот направился было к дороге, но развернулся и пошел назад к дому, словно что-то вспомнив. На середине двора он вдруг начал шататься, как пьяный. Он добрался до крыльца и даже попытался запрыгнуть на первую ступеньку, но сорвался и упал. Он лежал на боку на земле у крыльца и еле-еле дышал. Луис заглянул в Шевет. Если ему и нужно было еще какое-то подтверждение, кроме тяжелого камня на сердце, он его получил. Сумка Рэйчел на сиденье, ее шарф и билеты на самолет, выпавшие из папки с логотипом Дельты. Когда Луис подходил к крыльцу, бока Чёрча уже не дрожали. Чёрч был мертв. Снова. Луис перешагнул кота и поднялся на веранду. «Гейдж?» В прихожей было прохладно, прохладно и темно. Слово упало в тишину, как камень в глубокий колодец. Луис бросил еще один камень. «Гейдж?» Тишина. Не тикали даже часы в гостиной. Сегодня утром их никто не завел. Но на полу были следы. Луис вошел в гостиную, в комнате пахло застарелым сигаретным дымом. Кресло Джада стояло у окна. Стояло косо, как будто Джад поднялся на него в спешке. В пепельнице на подоконнике серел завиток пепла. Джад сидел у окна и наблюдал. Наблюдал, конечно же, за моим домом. Ждал, когда я вернусь. Но он меня пропустил. Почему-то он меня пропустил. Луис взглянул на четыре банки из-под пива, аккуратно составленные в ряд. Этого мало, чтобы усыпить старика, но, может, ему пришлось отлучиться в туалет? Как бы там ни было, все сложилось слишком хорошо, чтобы быть простым совпадением. Правда? Грязные следы доходили почти до кресла у окна. Среди отпечатков человеческих ног были и бледные, призрачные отпечатки кошачьих лап. Как будто Чёрч прошелся туда-сюда по могильной грязи, оставленной маленькими ботиночками Гейджа. Потом следы вели к двери в кухню. С колотящимся сердцем Луис пошел по следам. Он толкнул дверь и сразу увидел раскинутые ноги Джада, его старые зеленые штаны и клетчатую фланелевую рубашку. Старик лежал в большой луже засыхающей крови. Луис закрыл лицо руками, словно пытаясь отгородиться от этой жуткой картины. Но отгородиться не получилось. Он уже все увидел. Увидел глаза Джада, открытые, мертвые глаза, которые осуждали его, Луиса, и, может быть, осуждали себя самого за то, что он запустил эту адскую машину. «Но точно ли это он?» — подумал Луис. «Точно ли это он?» О старом кладбище Джаду рассказал Стэнни Би. Стэнни Би рассказал его отец, а отцу Стэнни Би — его собственный отец, последний делец, торговавший с индейцами, француз из северной страны в те далекие времена, когда президентом был Франклин Пирс. «Ох, Джад, мне так жаль!» — прошептал он. Невидящие глаза Джада смотрели прямо на него. «Мне очень жаль», — повторил Луис. Его ноги, казалось, двигались сами по себе, и ему вдруг очень живо вспомнился последний день благодарения, не поздний вечер, когда они с Джадом отнесли кота в лес за кладбищем домашних животных, а праздничный обед с индейкой, приготовленной Нормой, когда они все втроем сидели за столом, разговаривали и смеялись. Луис с Джадом пили пиво, а Норма налила себе стаканчик белого вина, и на столе была белая батистовая скатерть, которую Норма достала из нижнего ящика кухонного буфета, откуда Луис достает ее прямо сейчас. Только Норма постелила скатерть на стол и поставила на нее красивые оловянные подсвечники. Ну а он... Луис смотрел, как она опускается на тело Джада, опускается, словно падающий парашют, и милосердно скрывает это мертвое лицо. Почти мгновенно на белой ткани начали проступать темно-красные пятна. «Мне очень жаль», — повторил он еще раз. «Очень жаль». Что-то сдвинулось наверху, что-то скрипнуло, и Луис умолк на полуслове. Звук был тихим, таящимся, но явно намеренным. Да, Луис даже не сомневался. Кто-то хотел, чтобы он это услышал. Его руки чуть было не затряслись, но он подавил дрожь усилием воли. Он подошел к кухонному столу, застеленному клетчатой клеенкой, достал из кармана три новых шприца, вытащил их из бумажной упаковки и разложил в ряд на столе. Потом достал еще три ампулы и набрал в каждый шприц дозу морфия, достаточную, чтобы убить лошадь или быка Хенроти, если на то пошло. Наполненные шприцы Луис снова убрал в карман. Он вышел из кухни, прошел через гостиную и встал у подножья лестницы. «Гейдж?» Откуда-то из сумрака наверху донесся смешок. Хмурый, холодный смех, от которого у Луиса по спине побежали мурашки. Он пошел наверх. Путь по этим ступеням был долгим. Луис подумал, что так же долго и так же до жути быстро поднимается на эшафот, осужденный на смерть. Его руки связаны за спиной, и он бравурно насвистывает, зная, что обоссытся от страха, как только перестанет свистеть. Наконец он поднялся наверх и встал, держа руки в карманах и глядя в стену. Сколько он так простоял, он не знал. У него было ощущение, будто он сходит с ума, в прямом смысле слова. Рассудок не выдержал и надломился. Это было интересное ощущение. Наверное, что-то похожее чувствует обледеневшее дерево, если деревья вообще что-то чувствуют. Перед тем, как его опрокинет буря. Да, интересное ощущение, в чем-то даже забавное. «Гейдж, поедешь со мной во Флориду?» Снова этот смешок. Луис повернулся и увидел свою жену, которая однажды вручил розу, держа ее в зубах. Свою жену, лежавшую посреди коридора. Мертвую. Ее ноги были раскинуты, как и у Джада. Ее голова и верхняя часть спины привалились к стене. Она напоминала женщину, которая заснула, читая в постели. Он подошел к ней. «Привет, дорогая», — подумал он. «Вот ты и дома». К Кровь забрызгала обои безумным узором. На теле Рэйчел виднелась дюжина ран. Или две дюжины, впрочем, это уже не важно. Ран, нанесенных его собственным скальпелем. Внезапно Луис увидел ее, увидел по-настоящему и закричал. Его крики разносились пронзительным эхом по этому дому, где теперь поселилась смерть. Луис кричал и кричал, глаза выпучены, лицо пылает, волосы на голове стоят дыбом. Его крики рвались из саднищего горла, словно звон адских колоколов. Страшные крики, обозначавшие конец не только любви, но и психического здоровья. У него в голове разом всплыли все жуткие образы. Виктор Паско, умирающий у него на руках. Чёрч, вернувшийся домой с кусочками зеленого пластика на усах. Бейсболка Гейджа, лежащая на дороге, вся в крови. И самое главное, та кошмарная тварь, которую он видел в лесу у духовой топи. Тварь, повалившая дерево. Тварь с горящими желтыми глазами. Вендиго. Тварь, пришедшая с севера. Тварь, чье прикосновение порождает немыслимые желания. Рэйчел не просто убили. Что-то над ней надругалось. Щелк. Этот щелчок раздался у него в голове. Это был звук полетевшего предохранителя. Звук реле, перегоревшего навсегда. Звук молнии, бьющей прямым попаданием. Звук открывшейся двери. Луис тупо обернулся, с криком, все еще рвущим горло, и, наконец-то, увидел Гейджа. Его рот был испачкан в крови, кровь капала с подбородка, губы кривились в дьявольской усмешке. В одной руке он держал скальпель Луиса. Когда он замахнулся, Луис отскочил, не успев даже задуматься о том, что происходит. Скальпель просвистел в воздухе у него перед лицом, и Гейдж пошатнулся, потеряв равновесие. «Он такой же неуклюжий, как Чёрч», — подумал Луис. Он пнул Гейджа по ногам, и тот упал. И прежде чем он успел встать, Луис уселся на него верхом, коленом придавив к полу руку, державшую скальпель. «Нет!» — выдохнуло существо, бившееся под ним. Его лицо сморщилось и исказилось, глаза сверкали бездумной звериной злобой. «Нет, нет, нет!» Луис достал из кармана шприц. Он понимал, что надо действовать быстро. Тварь под ним была скользкой, как рыба, и не выпускала скальпель, как бы сильно Луис не давил ей на запястье. Ее лицо пошло рябью и стало меняться буквально у Луиса на глазах. Вот перед ним лицо Джада с мертвым остекленевшим взглядом. Вот разбитое в кашу лицо Виктора Паску с закатившимися глазами. А вот, словно в зеркале, лицо самого Луиса, бледное и совершенно безумное. А потом оно вновь изменилось и превратилось в лицо того существа из леса. Низкий лоб, мертвые желтые глаза, длинный раздвоенный язык. Оно ухмылялось и шипело: «Нет, нет, нет! Тварь под ним извивалась и брыкалась. Шприц вылетел из руки Луиса и покатился по полу. Он быстро достал из кармана второй шприц и всадил его прямо в поясницу Гейджа. Тварь закричала и забилась еще сильнее, едва не сбросив Луиса. Но тот удержался, достал третий шприц и вколол все его содержимое Гейджу в предплечье. Потом отпустил его и начал медленно пятиться по коридору. Гейдж поднялся на ноги и, шатаясь, двинулся на него. Пять шагов, и скальпель выпал у него из руки. Воткнулся в дощатый пол и там и остался. 10 шагов, и желтый свет в налитых злобой глазах начал меркнуть. 10 шагов, и Гейдж упал на колени. Теперь он смотрел на Луиса снизу вверх, и на мгновение Луис увидел в нем своего сына, своего настоящего сына, с несчастным лицом, искаженным от боли. «Папа!» — вскрикнул он и упал вниз лицом. Еще секунду Луис не шевелился, а потом подошел к Гейджу, медленно и осторожно, ожидая подвоха. Но никакого подвоха не было, никакого внезапного прыжка, Никаких скрюченных рук, норовящих вцепиться в горло. Он сознанием дела положил пальцы на горло Гейджа и нащупал пульс. Сейчас Луис вновь был врачом. В последний раз в жизни. Он держал пальцы на пульсе. Держал, пока тот не затих, пока не осталось вообще ничего. Когда все закончилось, Луис поднялся и прошел в дальний конец коридора. Там он лег на пол, свернувшись калачиком в углу, и вжался в стену. Он понял, что может сделаться меньше, если сунет в рот большой палец. И так и сделал. Он пролежал так больше 2 часов. А потом, мало-помалу, ему в голову стала закрадываться одна мысль. Темная мысль, но такая заманчивая. Он вынул палец изо рта. Тот вышел наружу с тихим хлопком. Луис заставил себя... Раз, два, марш вперед, подняться. В комнате, где прятался Гейдж, Луис снял с кровати простыню и вынес ее в коридор. Он завернул в простыню тело жены, бережно, нежно, с любовью. Он напевал себе под нос, но сам этого не замечал. Он нашел бензин в гараже Джада. 5 галлонов в красной канистре рядом с газонокосилкой. Хватит с лихвой. Он начал с кухни, где лежал Джад под праздничной скатертью. Потом Луис прошелся по гостиной, поливая бензином ковер, диван, кресло, газетницу. Дальше по коридору, до дверей дальней спальни. Густой запах бензина наполнил весь 1-й этаж. Спички Джада лежали на подоконнике рядом с креслом, в котором старик нес свою бесполезную вахту. Луис взял коробок. У входной двери он бросил горящую спичку через плечо и шагнул за порог. Полыхнуло мгновенно. Волна жара была такой яростной, что у Луиса защипала кожу на шее. Он аккуратно закрыл дверь и на миг задержался, глядя на оранжевые языки пламени, пляшущие за белой занавеской, которую повесила Норма. Потом он прошел через веранду, вспоминая, как они с Джадом пили здесь пиво 1 миллион лет назад, и на секунду замешкался на крыльце, слушая, как в доме трещит набирающий силу огонь. Затем он вышел на улицу.